За столом Лилейна увидела лишь Дерека, и улыбка расцвела на ее лице. Ни рыжей девки, ни кота. Серебряный лорд решил позавтракать с ней наедине. Она благодарно ему кивнула, когда он подвинул стул, помогая ей сесть. Повернула голову в выигрышном ракурсе. Утренний свет струился через кружевную занавеску, словно разбрызгивая по залу крохотные солнечные капли. В серебряной вазе благоухал букет поздних белых роз, и их сладкий запах был ароматом победы. Она останется в замке. Дерек решил попрощаться с ней наедине. «Чудесно выглядите, Лилейна», — сказал Дерек. Он откинулся на спинку стула, рассматривая ее, будто в первый раз. «Благодарю вас, милорд!» «В вас чувствуется кровь первых людей, тонкие черты, белая кожа». «Так и есть! Оба моих родителя из древних родов. Ваш отец ведь тоже принадлежит к одной из семи ветвей людей из-за бурного моря». «Да», — ответил лорд. «А мать — торговка цветами. Вас не коробит тот факт, что вашим мужем может стать бастард?» «Напротив». Легкий румянец тронул ее щеки, словно яблочко порозовело. «В браках, где соблюдали чистоту крови, редко рождаются дети. Либо они получаются хилыми и умирают в младенчестве». «Вы хотите детей?» «Разумеется, милорд». Дерек налил ей кофе. Принцесса ела обычный омлет, но выглядела при этом так, будто сошла с картины. Лорд усмехнулся. «Ничего общего с Иргой, с аппетитом обгладывающей куриные крылышки». «Зачем вы отрезали косу Ирге?» – спросил он. Лилейна промокнула губы салфеткой, повернулась к Дереку. «Она дерзила мне, милорд. Надеюсь, это научит ее подобающе себя вести». Лорд взял Лилейну за белые пальцы, наклонился, ловя взгляд синих глаз, ускользающий от него, как рыбка в холодной воде. «Вы унизили ее, испугали и причинили боль. И все это за дерзость. Вы выглядите, как небесное создание. Но кто вы на самом деле, Лилейна?» «Будущая королева», — твердо ответила она, наконец глядя прямо ему в глаза. «Я готова быть жесткой, если понадобится. А вы, милорд, не отрубили ли ногу своему благородному отцу собственными руками, чтобы он признал вас наследником?» «Я это сделал», — не стал отрицать Дерек. «Как вы оцениваете этот поступок?» «Отношусь с уважением», — ответила Лилейна. «Вы идете к своей цели, невзирая на препятствия, и однажды станете прекрасным королем, а я — верным плечом, на которое вы сможете опереться в любой ситуации». «Интересно», — кивнул он. «Вот только я отрубил отцу ногу, потому что он сам умолял. Его укусил змеелов, ядовитая ящерица, которая водится в горах. Редкое создание. Если ему не удается впрыснуть свой яд достаточно долгое время, то он сам подыхает. Противоядия не существует». Лилейна прикусила губу. «Я не настолько жесток», — сказал Дерек. «К сожалению. Если бы я не сомневался и не медлил, кто знает, может, отец остался бы жив. Но яд успел распространиться по телу. Я только замедлил процесс, и отец страдал еще 3 дня». «Я не знала», — прошептала Лилейна. «Значит, это все сплетни?» «Само собой. Но то, как легко вы нашли мне оправдание, обескураживает». Принцесса опустила голову. Золотые локоны рассыпались по плечам. И Дерек с досадой подумал, что вот сейчас она заплачет. Но, к его удивлению, когда Лилейна посмотрела ему в глаза, слез на прекрасном лице не было. «Да». «Я готова поддержать своего мужа в любой ситуации и всегда буду на его стороне. Разве это плохо?» — спросила она. «Я пока не ваш муж, Лилейна. заметил Дерек, отрезая кусок ветчины. «По пути к Драконьей горе может случиться всякое». «Что?» Она вцепилась пальцами в кружевную салфетку. «Я еду с вами?» «Конечно. Вы ведь только что говорили, что готовы быть верным плечом в самых трудных ситуациях, а таких в дороге наверняка будет немало». Лилейна разгладила салфетку на коленях и аккуратно отпила кофе. Хотя больше всего ей хотелось выплеснуть его прямо в красивое лицо серебряного лорда. Генриетта обошла Иргу, сидящую на стульчике, пощелкала ножницами. «Готово», — сказала она. «Сделала, что смогла». «Так быстро?» — удивилась Ирга, рассматривая свое отражение в зеркале, которое поднес Нэш. «Эти руки могут остричь овцу за 5 минут», — похвасталась Генри. «Ну, тебе нравится?» Ирга вздохнула, пригладила прядки, едва достающие до подбородка. «Зато шея длиннее смотрится», — одобрила ее женщина. «Не грусти, волосы не зубы, отрастут. Кроме того, скоро зима, тебе все равно придется носить шапку. Вот я сейчас принесу, выберешь. И тулупчик, и полушубок. Соберем приданое не хуже, чем у Лилейны». Она вышла из комнаты, оставив Иргу с Нэшем наедине. «Тебе идет», — сказал он, сверкнув желтыми глазами. «Спасибо», — пробормотала она. «Хочешь, пока Генри нет, потренируемся?» Он вдруг оказался рядом, потянул ее за руку, помогая встать. Ирга уперлась в твердую грудь. Сердце застучало под ее ладонями. «Не надо, я вроде поняла, как это делается», — сказала она, пряча глаза. «Ты чего?» Он приподнял ее лицо за подбородок. «Мне стыдно», — честно призналась Ирга. «Я разозлилась на Лилейну, и мне хотелось сделать хоть что-нибудь. Но приличные девушки не должны целоваться ни с кем, кроме женихов». «Понятно», — кивнул Нэш и сел на ее кровать. «Хотя на кону твоя жизнь. Так, может, в бездну условности?» «Скажи». Ирга покосилась на дверь, за которой скрылась Генриетта. Села рядом с Нэшем. «А то, что происходило, это нормально?» «Ты о чем?» Не понял он. «Ну, мне вдруг стало очень горячо». Она задумчиво погладила нижнюю губу, вспоминая. «И так приятно, а в животе будто щекотно». «Это нормально, Ирга», — хмыкнул он и, слегка отодвинувшись, положил к себе на колени подушку. Ирга наклонилась к нему, заглянула в лицо. «А еще волны по телу, и ноги подкашивались, как ватные». «Я понял тебя. Так и должно быть», — перебил он ее. Подтянув подушку выше к бедрам, закинул ногу за ногу и оперся локтем на колено. «А когда ты целовал меня с языком, то голова вдруг стала легкая-легкая». Ирга улыбнулась. «Он у тебя и вправду шершавый и такой горячий. И как ты держал меня за шею. Странно, но мне понравилось». Нэш с тоскливой надеждой покосился на дверь. «Дерек тоже так целуется?» «Почем мне знать?» — буркнул он. «Я его не учил». «Ирга!» Генриетта заглянула в комнату, и Нэш с облегчением выдохнул. «А пойдем-ка со мной. Чего я буду таскать все по лестнице туда-сюда? Сразу в кладовой и выберешь». Ирга послушно пошла за ней, обернулась у порога. «Ты идешь?» «Да, да. Я вас догоню», — сказал Нэш, все так же, не вставая с кровати. «Идите». Лилейна металась по комнате, как хищник, запертый в клетку. Она схватила серебряный кофейник, запустила им в стену. По голубому шелку растеклось грязное коричневое пятно. «Все в порядке», — заглянул Сэм. «Я слышал грохот». «Гребаное серебро!» — выругалась Лилейна. «В этом замке даже разбить нечего!» Она пнула ногой кофейный столик, и хрупкая резная ножка подломилась. Тарелки съехали с покосившейся столешницы на белый ковер. «Этот серебряный недоносок сказал, что я поеду с ним к Драконьей горе!» «Не знал, что принцессы умеют ругаться!» — хмыкнул Сэм. «Можно подумать, ты знал много принцесс», — съязвила Лилейна. Запустив обе руки в золотые кудри, она зажмурила глаза. «Что же мне делать? Что делать?» «Выполнять приказ короля», — ответил Сэм. «В этом и есть разница между нами, Сэмми», — сказала Лилейна. «Ты создан для того, чтобы выполнять приказы, а я, чтобы их раздавать». Взгляд ее упал на сломанный кофейный столик, и лицо ее озарилось. «Точно!» — воскликнула она. Задрав синюю атласную юбку, села на кровать. «Иди сюда!» Сэм медленно подошел, не отрывая взгляда от стройных ножек принцессы, обтянутых белыми чулками. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» — хрипло спросил он. «Сломай мне ногу!» — выпалила Лилейна. «Что?» — опешил он. «Глухой, что ли?» — саркастично спросила она. «Сломай мне ногу! Тогда Дерек вынужден будет оставить меня в замке. Не потащит же он меня с переломом через весь континент. Давай же, возьми вон шарахни серебряным подносом или ножкой от стола, только не по колену». Сэм присел на корточки у кровати, обхватил пальцами тонкую щиколотку Лилейны. Рука его поднялась вверх, мягко очертила коленку, скользнула еще выше, к самому краю чулка. Палец медленно погладил теплую гладкую кожу. Сэм вопросительно посмотрел на Лилейну, и та лениво отвесила ему пощечину, от которой голова его мотнулась. «Приди в себя!» — сухо приказала она. «Ломай!» «Я не стану!» — ответил он, поднимаясь. «Вот как!» Она сузила синие глаза, полыхнувшие яростью. «Вы можете остаться калекой на всю жизнь!» «А могу стать обедом для чудовища! Что лучше? Королеве можно и прихрамывать. Когда я буду сидеть на троне, это не будет заметно». «Да вы с ума сошли!» — возмутился Сэм. «Пошел вон!» — выпалила Лилейна. «Ни на что ты не годишься. Даже какого-то кота не смог победить. Думаешь, я не видела, как он утром тебя опозорил?» Ноздри Сэма раздулись, он повернулся и пошел к двери. «Беги, беги! Тренируйся на кошках!» — выкрикнула Лилейна ему в спину. Когда дверь за ним захлопнулась, она поднялась, дернула поломанную ножку стола так, что та окончательно оторвалась, и столик с дребезгом рухнул. Сев на кровать, она вытянула ногу, оперев ступню на трюмо. Примерившись к голени, глубоко вдохнула. Дверь снова распахнулась, и в комнату влетел Сэм. Он вырвал из ее рук ножку стола, отбросил прочь. Схватив за плечи, встряхнул так, что золотистые волосы взметнулись. «Не смей этого делать, глупая ты девка!» — приказал он. «Не смей орать на меня! Тупой ты баран!» — крикнула она. «Что тут происходит?» Дерек появился в дверном проеме. Посмотрел на расплывающееся кофейное пятно на стене. Сломанный стол. «Милорд!» Глухо обратился к нему Сэм, отпуская Лилейну. И та тут же влепила ему еще одну пощечину. Он досадливо потер щеку и продолжил. «Принцесса очень расстроилась и не желает ехать к дракону». Дерек прислонился к дверному косяку, сложил руки на груди, с интересом рассматривая Лилейну. «Прикажите приставить служанку, чтоб была с ней неотлучна. Как бы чего ни вышло». Лорд кивнул, все так же глядя на Лилейну. Волосы ее разметались, грудь вздымалась. От злости на щеках горел румянец. «Вы не перестаете меня удивлять, принцесса», — сказал он. «И право слово, такой вы мне нравитесь куда больше». Он вышел, и Лилейна повернулась к Сэму. «Ты слышал?» — сказала она. «Холодному лорду нравятся горячие страсти. Уж я их ему устрою». Нэш слонялся по замку как неприкаянный. Если бы он был оборотнем-волком, то наверняка уже завыл бы на луну, которая висела в небе медной тарелкой с красной искоркой. День прошел в хлопотах. Генриетта заставила Иргу перемерить половину кладовой, то и дело спрашивая мнение Нэша. А он улыбался и подтрунивал над Иргой, которая в любой одежде выглядела мило. Даже когда Генри напялила на нее пушистую белую шапку, огромную, как сугроб. Нэш, поморщившись, потер грудь. «Дерек сказал бы, у тебя на душе кошки скребут». Боль на самом деле была почти физической, ноющей и противной, как от глубоких царапин. Сколько раз он уже проклял себя за идею найти внебрачную дочь короля. Пусть бы Дерек отвез Лилейну дракону и умерил свои нездоровые амбиции. Но тогда он не встретил бы Иргу, полукровку лесного народа, который его тянет точно обычного кота. Не выдержав, Нэш подошел к винтовой лестнице, пронзающей башню. Опершись на перила, посмотрел вверх. Он только взглянет на нее разочек, убедится, что она спит, может, поправит одеяло. Нэш усмехнулся, поднимаясь по ступеням, и едва не споткнулся о полосатого кота. Прислушавшись, он пошел быстрее и, пролетев последний виток, остановился. Черный кот усердно царапал дверь Ирги, пытаясь поддеть ее когтями. Обернувшись, он совсем по-человечески застонал, и Нэш почувствовал, как поднимаются волосы на затылке. Что-то было не так. Нэш толкнул дверь и бросился к кровати. Лилейна прихорашивалась перед зеркалом. Воздушный пеньюар она положила в сундук с вещами сама, знала, что пригодится. Тонкая ткань не скрывала женственных изгибов, спадая полупрозрачной дымкой лишь до колен. Неслыханная дерзость. Открыв флакон духов, Лилейна прошлась пальцем за ушами, в ложбинке между грудей, тряхнула головой и взбила волосы. Комната Дерека этажом ниже. Если он не каменный, не устоит. Лилейна покусала губы, глядя на свое отражение, пытаясь отыскать уверенность, которой не было, хоть ты плачь. Она видела, что красиво, но с серебряного лорда станется прогнать ее прочь, как дворовую девку. Лилейна посмотрела на Нэнси, которая спала на кушетке в углу. Насколько была бы проще ее жизнь, если бы она уродилась обычной девушкой, выполняла бы приказы, спала с кем вздумается, и даже имена своим детям просила придумать госпожу. Лилейна передернула плечиками, то ли от холода, то ли от отвращения. Стянув с вешалки белый халат, подбитый горностаем, накинула его на плечи, взяла туфли на высоком каблуке. Ходить в них было пыткой, но пусть Дерек увидит разницу между статной принцессой и мелкой рыжей заморашкой. Лилейна приоткрыла дверь. Просочилась в щель мимо спящего на тюфяке Сэма. Вот он бы точно не устоял. Лилейна усмехнулась, почувствовав, наконец, себя увереннее, и босиком стала красться по коридору, прижимая туфли к груди. Она едва успела обуться у лестницы, как мимо нее, едва не сбив с ног, с грохотом пронесся каталаг. Рыжие короткие волосы Ирги взметнулись перед глазами Лилейны. «Что случилось?» — воскликнула принцесса. «Она умирает!» «О, нет!» — ошарашенно прошептала она. «Помогите!» Крик Лилейны отразился эхом, повторяясь под самой крышей башни, а она побежала за Нэшем, придерживая подол халата, подбитого мехом. «Дыши, дыши же!» — бормотал Нэш. Он положил Иргу прямо на ступени крыльца, придерживая голову, похлопал по щекам. «Она симулянтка!» — выпалила Лилейна. «Она специально что-то сделала, чтобы остаться в замке!» Присела рядом, потрясла Иргу за плечо, оттянула ей веко. «Дай я!» Она попыталась сдвинуть Нэша, но тот оттолкнул ее, и Лилейна, не удержавшись на высоких каблуках, упала. «Слышишь ты, полукотик!» В дверях возник взъерошенный Сэм. «Не смей прикасаться к принцессе!» «Слышишь ты, полудурок!» рявкнул Нэш. «Отвали!» Сэм сгреб Нэша за шкирку, и тот едва успел переложить Иргу на колени Лилейни. Нэш сделал подсечку, сбивая Сэма с крыльца, и они вместе повалились в пыль, покатились по двору, сцепившись, как два кота. «Что опять?» – страдальчески спросил Дерек, появляясь на пороге. Прищурившись, посмотрел на дерущихся мужчин и зевнул. «Милорд!» – позвала его Лилейна. «Что-то не так с Иргой!» Дерек повернулся, быстро присел рядом с ними, погладил холодную щеку Ирги, положил руку ей на грудь. Нахмурившись, дернул за ворот простой белой сорочки так, что мелкие пуговки разлетелись в стороны. Прижал ладонь голой коже. «Сердце бьется», — сказал он, — «хоть и слабо. Ее будто отравили. Или лишили сил». На крыльце взметнулась тень, и Дерек вздрогнул от неожиданности. Черный кот утробно взвыл, прикусив сорочку на плече Ирги. Потянул изо всех сил, скользя когтями по камням. Дерек, нахмурившись, посмотрел на кота, потом глянул ввысь в усыпанное звездами ночное небо, куда уходила башня. «Вот я идиот!» – пробормотал он. Подняв Иргу на руки, он снес ее по ступеням за котом, что бежал впереди, и, подвывая, бил себя по бокам обрубком хвоста. «Лесные считали, что их силы идут от земли», пояснил Дерек, неотрывно глядя на Иргу. Черный кот улегся рядом с ней, положил голову на раскрытую ладонь. «А я поселил ее на самый верх башни». «Это все старые сказки, что читала твоя мать», выдавил Нэш, голову которого Сэм зажал локтем и укусил того за бок. Тот взвыл, выпустил каталака. «Так нечестно!» крикнул Сэм. «А мы не на турнире», ответил Нэш, вытирая кровь из губ. «Прекратите!» – приказал Дерек. «Кажется, она приходит в себя». Ирга с шумом втянула воздух, открыв глаза, прижала руку ко лбу. «Милорд?» – прошептала она. «Что случилось?» «Похоже, тебе придется переселиться в другую комнату, Ирга». Лилейна с облегчением выдохнула, спрятала лицо в ладонях. «А вы тут как оказались?» – спросил Дерек, скользнув взглядом по голым ногам Лилейны. «Услышала шум», – ответила она, возвращая самообладание. Полы халата распахнулись, и Лилейна покрутила пальчиком тонкую бретельку пеньюара. «Ради великой матери, идите в замок, Лилейна!» – взмолился Дерек. «Мне даже смотреть на вас холодно». Фыркнув, принцесса развернулась, взметнув подолом так, что меховая оторочка скользнула по лицу Дерека, и ушла. А лорд, усмехнувшись, помог Ирге встать. «Что-то мне нехорошо», — пробормотала она. «И прошлым утром тоже». «Знаешь что, давай-ка я отведу тебя в одно место». Он приобнял ее за плечи, повел по двору. «Нэш, принеси побольше одеял в старую часовню. А ты...» «Сэм», — угрюмо представился капитан, под глазом которого расцветал шикарный бланш, а в усах, топорщившихся смятой щеткой, запекалась кровь. «Следи за принцессой. Кажется, именно это тебе приказал король. Почему она бегает по замку полуголая?» Сэм кивнул и пошел вслед за Лилейной. Часовня, которая ютилась в крохотном саду, была единственной деревянной постройкой, увиденной Иргой в горах. «Она не сгорела», — сказал Дерек, будто подслушав ее мысли. «Люди увидели в этом знак. Посчитали, что дракон — проклятие лесного народа. Ты знала, что в войне люди использовали огонь, сжигали целые леса?» «Что со мной происходит?» — спросила Ирга. «Дикие считали, что у них связь с природой, с землей. Похоже, тебе нельзя слишком сильно от нее отрываться. Прости, Ирга, переселив тебя в башню, я чуть тебя не убил». «Вы ведь не знали», – задумчиво ответила она. «Я был ребенком, когда война закончилась. А если и видел лесных, то не помню об этом. Но в нашей библиотеке есть книги о диких. Мама покупала их для Нэша». Открытый проход в часовню оплетал плющ с плотными глянцевыми листьями. Ирга отодвинула свисающую ветвь и вошла внутрь. Статуя матери, вырезанная из дерева, освещенная лунным светом, проникающим в отверстие в потолке, улыбаясь, протягивала ей чашу. В темной воде отражались звезды. Ирга села на одинокую скамью. «Она не такая, как наша мать», — заметил Дерек. Он сел рядом, растер плечи Ирги, но та, кажется, не чувствовала холода. «Семь великих родов людей из-за бурного моря произошли от капитанов семи кораблей. Они приплыли на континент в поисках новой родины и основали Великое Королевство. Но не забыли богиню, которая помогала им в пути и вела к земле. Они сняли первые статуи матери со шпилей своих кораблей. Великая богиня, которая держит оружие в обеих руках, готовая как защитить своих детей, так и бросить их в бой. Что могла противопоставить ей женщина с чашей? Наверное, мать лесного народа тоже любила своих детей, но по-другому. Наша мать требовательна и строга, но и дети ее достигают многого. А лесным людям не приходилось завоевывать любовь богини. Она любила их просто так. «И какая любовь правильная?» – спросила Ирга. «Та, что победила», – ответил Дерек. «Может, война из-за того и началась, словно два ребенка выясняли, кого мама любит сильнее». Ирга вздохнула, и Дерек взял ее руку в свои ладони. «Твоя мать была из лесного народа», — сказал он, перебирая ее пальцы. «Теперь я в этом не сомневаюсь. Скорее всего, король взял ее силой, когда пыл боя еще не угас. Но она сохранила тебя, выносила. Она любила тебя, Ирга, как мать лесного народа любила своих детей. Безусловно». «Я принес одеяло». Нэш, пригнув голову, вошел в часовню и замер, увидев Дерека и Иргу, сидящих совсем близко друг к другу. «Давай их сюда», – махнул рукой Дерек. Следом в часовню протиснулась Генриетта. «Ирга, девочка моя!» – воскликнула она, набрасывая на нее тулуп. «Ты что, босая? Милорд, вы очумели?» «Я ни при чем», – ответил Дерек, вставая и пятясь к проходу. «Это все Нэш. Позаботьтесь о ней, а завтра выезжаем». «Как завтра? У меня ничего не готово!» Возмутилась Генриетта. «Если мы хотим довести обеих невест, лучше поторопиться», бросил лорд, выходя из часовни. Генриетта присела к очагу у стены, разворошила оцаревшие поленья и сунула туда охапку щепок. Густой белый дым нехотя потянулся вверх. «Это ведь ты меня вынес из комнаты?» – спросила Ирга, когда Нэш сел рядом, укутав ей ноги одеялом. «С чего ты так решила?» – буркнул он. Ирга вздохнула и положила голову ему на плечо. Полено зашипело, но огонь никак не хотел разгораться, медленно обугливая лучины. «Дерек очень красивый», – прошептала Ирга. «Богатый, умный, столько всего знает». «Угу, просто мечта. И он гораздо лучше дракона. Вот что важно», — промычал Нэш, уткнувшись носом в ее макушку. «Ты так приятно пахнешь, Ирга». «Я не хочу его любви», — прошептала она и, найдя ладонь Нэша, сжала ее. «И его самого не хочу». «Если ты сбежишь, Дерек может пойти на принцип», — сказал Нэш. «Ты пожертвуешь кузнецом? Он ведь тебе даже не отец?» Ирга замотала головой, отпустила его руку, выпрямилась. Но Нэш обнял ее и снова привлек к себе. Огонь, наконец, разгорелся, осветив скудное убранство часовни. И Генриетта встала, с хрустом разогнув колени. «Я, пожалуй, пойду», — сказала она, упорно не глядя в их сторону. «Мне еще столько всего надо сделать?» «Дерек придумал. Выезжаем завтра. Почему не через час? Почему не сию минуту?» Ворча, она вышла из часовни, а Нэш расстелил одеяло возле очага. «Ложись, поспи», — сказал он. «А ты?» Нэш отвел глаза. «Мы ведь уже спали с тобой однажды». Ирга деланно улыбнулась, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди. «Не думаю, что стоит повторять». Нэш сел в дальний угол, поджав колени к груди, и только глаза его мерцали, отражая свет огня. Вода в чаше статуи вдруг подернулась рябью, как будто мать вздохнула. Устроившись на одеялах, Ирга долго смотрела на тихий огонь. Не выдержав, повернулась к Нэшу. «Может, расскажешь, какой следующий пункт по превращению меня в желанную женщину?» — предложила она. «Первый — не хмуриться и выглядеть приветливой — я более-менее освоила. По крайней мере, Дерек от меня не шарахается». «Взгляд», — подумав, ответил Нэш. «Почаще смотри на лорда, а когда он заметит, отворачивайся, но не сразу». «Просто таращиться на него?» – удивилась Ирга, подкладывая ладонь под голову. «Нет». Нэш запустил пальцы в волосы. «Ты должна смотреть на него так, будто хочешь его». «Хочу?» «Заняться с ним любовью», – пояснил Нэш. Ирга покраснела. «Я никогда не... Как мне на него смотреть, если я даже не знаю, как это? И вообще, папа говорил, что это только мужчинам надо». «Твой приемный отец ведь был бобылем?» — уточнил Нэш. «Возможно, именно по этой причине. Физическая любовь — это очень приятно и нравится женщинам, если им попадется хоть сколько-нибудь внимательный мужчина». «Мой папа очень внимательный», — вспыхнула Ирга. «Давай уточним», — усмехнулся Нэш. «Мы сейчас спорим о том, хороший ли любовник кузнец». Ирга нахмурилась, помолчала. «Я все равно не понимаю, как я должна смотреть на Дерека». «Ладно, давай проще», — согласился Нэш. «Целоваться ведь тебе понравилось». Ирга кивнула. «Вот. Смотри на Дерека так, будто хочешь его поцеловать. Попробуй посмотреть так на меня». Он поднялся, подошел к Ирге и присел рядом с ней. Желтые глаза, полыхающие теплым огнем, хищные ноздри. За мягкими губами острые клыки. Ирга протянула руку, погладила пальцами колючую щетину. Губы ее слегка приоткрылись. «У тебя отлично получается», — пробормотал Нэш и вскочил. «Отдыхай теперь. Завтра сложный день». Он стремительно вышел из часовни, а Ирга, почувствовав странное разочарование, отвернулась к огню и закрыла глаза. Нэш метался по саду, не находя себе места. Замок чернел безжизненной громадиной, сливаясь с очертаниями гор. Красная звезда переместилась точно в центр луны, как зрачок в круглом кошачьем глазу. Выдохнув, он вошел в часовню, да так и застыл у порога. Ирга спала у очага, а рядом с ней, подпирая ее пушистыми боками, лежали кошки. Нэш невольно улыбнулся, глядя, как деловито раскладывает своих котят в ногах Ирги рыжая кошка-мать. Он расстелил последнее одеяло рядом, и черный кот, которого он побеспокоил, зашипел на него. Нэш зашипел в ответ, обнажив клыки, и, улегшись, уснул.